Глава 38. Ярослав. Я никогда такого не чувствовал. Такой липкой, отвратной, такой всеполагающей тревоги. Просто не доводилось. Злость, ярость, нервозность в разной степени были. Но так, чтобы внутри мандраж, чтобы время ощущалось иррационально, то растягиваясь, как резина, но вдруг неумолимо ускоряя бег, чтобы в руках и ногах кололо, такого не было. И я не знаю, что делать. Это самое страшное. Не знаю, за какие ниточки дергать, кому звонить, где искать. Раньше у меня был Бразинский, но тем хуже ситуация сейчас, потому что именно его мне нужно найти. Я допустил ошибку. Позволил одному человеку в моей жизни занимать слишком большое место. А когда большой кусок пазла вываливается, то картинка вся ломается. Слишком доверял. Слишком многое поверял. А теперь получил по носу предательством. Ярослав Юрьевич. Алиса аккуратно стучит и входит в кабинет. Артем Васильевич приехал в офис. Внутри все подбирается, сжимается в тугую, плотную пружину. Хочется вцепиться ему в глотку, будто мы никогда и не были близкими друзьями. Где-то на фоне царапается мысль, что а вдруг я ошибся? Вдруг Артем ни при чем, а эта моя подозрительность вышла на новый уровень и теперь уже зацепила тех редких людей, для кого я все еще важен. Но тогда становится еще страшнее, потому что чего бы там ни хотел Артем, не думаю, что он причинит вред Соне и Ромке. А вот если похититель, а я уверен, что их похитил неизвестный, то тут все становится куда опаснее. Дверь открывается после короткого стука, и на пороге показывается Бразинский. «Яр, доброе утро. Ты хотел меня видеть?» Поднимает брови, и по его взгляду я уже все вижу. Это он. Пропажа моей семьи – его рук дело. Артем идет к столу, как ни в чем не бывало, а я подаюсь ему навстречу. Внутри горит. Мне хочется его попросту убить сейчас. «Где они?» Хватаю его за грудки и встряхиваю. «Где они, мать твою?» «Тише, Ярослав, ты что-то сегодня нервный». Его деланно спокойного ответа мне хватает, чтобы утвердиться в том, что я прав. «Я спросил тебя». Стряхиваю его еще раз, а он хватает меня за лодки и с силой отталкивает, демонстративно отряхивает пиджак. «Успокойся». Его тон меняется. Нет ни привычного веселья, ни дружеской теплоты. «И присядь». «К черту». Я готов снова вцепиться в него, но входит Алиса с двумя чашками кофе. Сначала мне хочется прогнать ее, но вдруг понимаю, что она делает это намеренно, чтобы остудить меня, напомнить, что мне стоит держать себя в руках, чтобы дать понять, что с сотрясанием воздуха и Артема в этом воздухе я ничего не добьюсь. Ее взгляд предостерегает, и это помогает мне попытаться взять себя в руки. Сажусь в свое кресло и откидываюсь на спинку. «Слушаю». Бросаю Бразинскому, а самого начинает от него тошнить. Замечаю вещи, на которые раньше не обращал внимания. Хитрый бегающий взгляд, мерзкая самодовольная улыбочка, нервное подергивание кистью, будто кто-то выключил фильтры, и человек предстал передо мной в своем реальном облике. Какая-то струна в глубине души больно дергается. Я считал его своим другом, близким, надежным. А когда у меня появилось слабое место, он туда ударил. «С чего ты решил, что София твой сын у меня?» «Может, с того, что ты сразу о них сейчас и заговорил? Я ведь сказал просто «они». «Потому что они — единственное, о чем ты стал волноваться». «Да, это так». «Куда ты их дел? Для чего это сделал Артем?» Прищуриваюсь и вглядываюсь в его глаза, пытаясь разгадать истинную причину. «Тебе настолько приглянулась моя женщина, что ты решил их похитить?» «А с чего ты взял, что это похищение, Ярослав?» Он снова удивленно поднимает брови, а я будто только сейчас понимаю, насколько неприятно это выглядит. «У твоего дома есть камеры. Запроси видео и сам посмотри. Соня сама села ко мне в машину». «Значит, ты ей угрожал. Или обманул. Она ведь не знает, какой ты козел, Тёма. Я вот не знал». Бразинский встает и, засунув руки в карманы брюк, начинает по-хозяйски расхаживать по моему кабинету. Раньше он тоже так делал, но мы были друзьями, и я не видел в этом крамолы. «А ты не допускаешь мысли, что она от тебя просто сбежала?» Поворачивается и пристально смотрит. Ты угрозами заставил ее бросить привычную жизнь. При этом угрожал отобрать у нее самое дорогое, самое ценное — ребенка. А женщина такого не прощает, Ярослав. Она тебя ненавидит и боится, а я предложил ей защиту. Внутри пульсирует. Словно игла с каждым толчком крови входит в сердце. Ведь все именно так и было. Я поступил как сволочь. Я ее обидел. Ей было страшно, выхода не было. Но ведь все изменилось между нами. Все стало иначе, особенно этой ночью. Вчера днем, мне показалось, она выглядела счастливой. И Ромка тоже. А это важно для Софии. Неужто правда сбежала? Нет, не верю. Ты лжешь. Говорю Бразинскому, но в ответ он ухмыляется. «А ты не так уверен в своих словах, как обычно, да, Яр?» «Отвечай, где они, иначе...» «Иначе что?» Подходит ближе и опирается на стол рядом со мной, а потом достает из кармана флешку и кладет на мой ноутбук. «Тут все твои коды, Ярослав. Все разработки месторождений. Вся внутренняя информация. Я в курсе, что ты ее украл. Все, кроме самых важных файлов». «Потому что их там нет, Тёма. Они есть только здесь». Показываю пальцем на свой висок. «Но я тебя еще раз спрашиваю, где Соня и Рома?» Я тоже встаю. Замираем друг напротив друга, готовые вцепиться в глотку. «Чем я тебе так насолил, Артём?» «Ты еще спрашиваешь?» Отвечает уже без ухмылок. «Серьезно. Я столько лет рядом с тобой, прикрываю тебя, обеспечиваю безопасность. Но все, на что ты мог раскошелиться, это должность начальника службы безопасности. Я один верил в тебя, а ты оставил меня подчиненным холопом. Твоя зарплата выше, чем в других компаниях на той же должности». Бразинский невесело усмехается. «Ты серьезно? Зарплата? Да какая нахуй зарплата, Яр? Я долю хотел, часть бизнеса, партнером быть, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Меня шокирует эта претензия». «Чтобы быть партнером, нужно вкладываться, а ты все деньги спускал на дачи и шлюх». «То есть я недостаточно сил вложил в тебя?» Меня его позиция искренне удивляет, даже поражает, бред полный. «Я должен был тебе отдать часть бизнеса, потому что ты хороший друг? Ты, Артём, с какой планеты? Так дела не делаются». «Зажал часть, теперь отдашь все, или не получишь свою провинциальную простушку обратно». Так и просидит в лесу без связи, а жратвы у нее на пару дней. Он говорит, а во мне поднимается кипящая волна уже не ярости, нет, ненависти. Вот как оказывается, может все перевернуться. И щенок твой единственный и неповторимый, так что думай, Яр, что тебе дороже. Бразинский отворачивается и вальяжно выходит из кабинета, оставляя меня гореть от ярости и ненависти. И только тот факт, что только он знает, где Соня и Рома, останавливает меня от того, чтобы швырнуть ему перочинный нож в спину.